по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, вот произведение Лескова «Кадетский монастырь», где он пишет о своих педагогах, есть такая фраза об одном: «Раций он никогда не читал, а только жил перед нами». Вот слово «раций», поясните, пожалуйста, странное слово, я нигде не нашел в словарях смысл этого слова. Ну, смысл, видимо, наставлений каких-то, нотаций. Правильно ли я понимаю? Правильно. Поясните, понимаете. Пожалуйста. Правильно. Спасибо. Понимаете. Только ударение. Не рация, а рацея. Рацей он никогда не читал. Это нотация, наставление, ну, если угодно, длинная занудная лекция, хотя имеется в виду именно вот то первое значение, о котором вы сами же и сказали. У меня в руках такое письмо. Интересно, его прислал Юрий Львович Соголович из Москвы. Песенка новелла Матвеевой о кораблике, который сам себя смастерил и корчил рожи последним царям, есть такой куплет, пишет Юрий Львович. Раз 15, раз 20 за сутки с ним встречались другие суда. Постоят, посудачат минутку и опять побегут кто куда. Новелла Николаевна, продолжает наш слушатель, не была бы самой собой, если бы не обыграла этой двойственности. Суда именно судачат, так как, во-первых, они суда, а во-вторых, болтают, то есть судачат в привычном смысле слова. Было бы смешно услышать, что, встречаясь, верблюды верблюдят, а паровозы паровозят. Но, с другой стороны, судачат болтуньи, например, посудомойки. И старое изношенное судно называют посудиной, завязывается целый этимологический узел. Примыкает ли к нему последовательность суд, судить, судья, а затем и судьба, прокомментируйте, пожалуйста. Но Юрию Львовичу самому, в общем-то, можно было бы поставить высокую оценку за этот этимологический этюд. Да, стиль-то какой прекрасный. Да, конечно. А самое главное в том, что чутье Юрия Львовича не обманывает. Слова, конечно, судно и судить – это слова разные, но они разными стали уже на праславянской почве. А вот в языке, который предшествовал праславянскому, в праиндоевропейском, если верить данным этимологического словаря Макса Фасмера, а не верить ему у нас оснований нет, было два слова, которые различались по значению и по интонации, а в глубокой древности одна и та же звуковая последовательность могла иметь разную интонацию, и это были два разных слова. Так вот, они различались по значению, по интонации, а по своему составу были одинаковы. Как ни удивительно это узнать, но оказывается, что суд, этот корень в индоевропейскую эпоху, то есть в глубочайшей древности, трудно представить себе, сколько это тысячелетий назад, было сложным. Ну, вернее, это не было одним корнем. Это было нечто, что можно было бы сегодня произнести как «сом-дхе». Причем «сом» — это служебная часть слова, которая напоминает больше всего приставку, а вот «дхе» — корень, который означает «деть», «деяти», «дела». Вот это слово с двумя разными интонациями стало развивать два разных значения. И в праславянском языке это были уже омонимы. Два разных, но совпадающих и по написанию, и по звучанию слова. Одно из них дало нам ряд, который в современном русском языке представлен словами «судить», «судья» и, конечно же, «судьба». А второе дало ряд, который в современном русском языке представлен словами «сосуд», «посуда», «судомойка», «посудина» и «судно». Вот морское судно – это тоже слово из этого же ряда. Так что у этих двух рядов слов есть связь в современном русском языке, представленная только амонимией корней. Они амонимичны. А уходящая в глубочайшую древность исконная связь этих двух слов уже утрачена. А как это по-русски? Вот Раиса Ивановна интересуется, нахалка и хабалка. Происхождение и значение этих слов подскажите. Да, Раиса Ивановна, ряд у вас получился замечательный. Ну, нахалка – это женщина, которая ведет себя нахально, собственно, слово понятно, то есть нарушая общепринятые нормы морали, этики и так далее. А хабалка – это просто громко и разухабисто говорящая женщина. То есть вот это первое значение от слова «хабалить», то есть говорить много, громко, шумно и так далее. Значит, по поводу хабалки, к сожалению, вот наш карманный практически словарь, краткий этимологический словарь русского языка не дает этого слова, потому что вот наиболее активно это слово начинает функционировать именно уже в подсоветскую эпоху, хотя до того оно использовалось в литературе, в художественных текстах именно для того, чтобы показать вот такую народную разговорную стихию. Ну да, вот оно не очень-то литературное. Да, и если я даже правильно помню, ну вот если могу ошибиться, и обещаю Раисе Ивановне в следующий раз вернуться к этому вопросу, по-моему, здесь чуть ли не общеиндоевропейский корень хабао, да, вот который что-то обозначает сильно делающее. Но вот могу ошибиться. А с нахалкой все проще. Дело в том, что здесь тот же самый корень, что и ахальный, и халуй, и даже слово шалый. То есть здесь есть корень хал, и это слово существует, и сам корень хал, и слово хальный, как нахальный, в современных диалектах. И есть приставка на, которая вот создает нам такое слово. То есть первое слово «нахалка» исконно русское, а вот «хабалка», если я все-таки правильно помню, оно заимствованное. Здесь есть еще то различие, что мы можем назвать нахалом или нахалкой человека, который каким-то образом поступает, но при этом ничего не произносит. Он просто совершает нахальный поступок, но он не открывает рта. «Хабалка» — это лицо женского пола, которое говорит, мало того, что говорит громко и грубо, она еще может оскорбить, унизить, но это обязательно касается речевых действий. Вот это более узкое по значению, по сравнению с нахалкой слова. Как это по-русски-то? Виктор Арсеньевич просит, подскажите, как же вот понимать поговорку «семь пятниц на неделе»? Да, спасибо, Виктор Арсеньевич. Я-то думал, что это все гораздо просто, да, то есть у человека каждый день как одинаковый, поэтому он может делать с ними все что угодно. Но очень краткий словарь, опыт этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского дает аж целую большую статью следующего содержания. Ну, во-первых, значит, на всякий случай напомню, что это выражение о том, кто часто меняет свои решения и мнения. Фразеологизм, собственно, русский и возникает еще в XVIII веке. В пятницу, которая была свободным от работы днем, в базарный день, устраивались всякие сделки, прежде всего торговые, и заключались они обычно в присутствии свидетелей, нанимаемых за определенную плату. Если нужно было расторгнуть договор, зарегистрировать его в выполнении и тому подобное, то это делалось опять-таки в пятницу, в присутствии тех же свидетелей. Свидетели, желая получить выгоду, часто торопили события, не дожидаясь пятницы, и вот таким вот образом они так хотели, чтобы каждый день недели был пятницей. Вот так, во всяком случае, рассуждает опыт этимологического словаря русской фразеологии. Как это по-русски? Да, звонок в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, вас слушаем. Это Владимир Алексеевич. Поводу вашего хабаловка. Мне кажется, сюда можно отнести и шабаловку. Хабалка. И, да, шабалка, хабалка, да, и от того же слова, вероятно, и шабаловка. Ну, а как вы так решили, Владимир Алексеевич, расскажите? Ну, по созвучию, по русскому ощущению. Ну, хабалка и шабаловка. Даже ударение в разные места. Ну, спасибо, Владимир Алексеевич. За такую версию. Нужно сказать, Владимир Алексеевич, что подобных созвучий встречается, конечно же, много. Но решение сразу же на основании такого созвучия сблизить два разных слова, как правило, в лучшем случае приводит к так называемой народной этимологии, то есть к таким стихийным рассуждениям о родстве слов, на самом деле, как правило, ошибочным. Шаболовка, улица, может так называться по десятку различных причин. И я бы поставил, я не отрицаю, скажем, вероятное, да, мало, но вероятное общее происхождение со словом «хабалка» я бы поставил на последнее место среди этих причин. Там мог жить какой-нибудь купец по фамилии Шаболов или Шабол, или еще кто-нибудь. Мало ли, какие причины привели к возникновению такого названия улицы. И созвучие со словом «хабалка» здесь, конечно, ни о чем не говорит. Это по-русски. Да, слушаем еще ваши предположения или вопросы по телефону. Представьтесь. Я только что задавал вопрос. Виктор Иванович вас беспокоит снова. Я побыл слово «рацей». Да. Откуда происхождение этого слова, я так вот и не понял. Вы можете подсказать? Скорее всего, Виктор Иванович, слово имеет латинское происхождение. Это тоже слово, тот же корень, который мы имеем в слове «рациональный», латинское слово «рацио», но слово, которое как бы переделано на русский лад. «Рацио» — это, собственно говоря, рассуждение, разум, да? И, соответственно, «рацей» — длинное рассуждение с определенными нотациями и конечно, так далее. Конечно, но «рацио» — вот произносить, сам просто произносить это слово, довольно трудно. Оно окажется существительным тогда, скорее всего, среднего рода. У него очень нетипичная финаль, как говорят лингвисты. То есть на конце окажется сочетание «ио», которое произносить просто неудобно. Существительные среднего рода в русском языке, типа «солнце», «поле» или «тело», не имеют подобных финалей. И там все очень просто и понятно. Затем «рацио» непонятно, как склонять. Из-за вот этого неудобства непонятно, как склонять. В подобных случаях русский язык, это неоднократно происходило, русский язык как бы несколько изменял внешний облик заимствованного слова или даже, как в данном случае, заимствованного корня. Превратив «рацио» в «рацея», мы получили, во-первых, женский род, во-вторых, мы получили явное окончание, которое легко выделяется, и мы понимаем, как слово склонять. «Рацея», «рацеи», «рацее», «о рацеях» там и тому подобное. И все становится как бы на свои места. Подобных вещей, повторяю, в русском языке происходило немало. Ну, возьмите, например, слово «идея». С ним произошло нечто подобное, когда оно было заимствовано русским языком. Как это по-русски-то? Кто еще нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Петровна. Вы знаете, совсем недавно я прочитала, что путеводитель по разным странам для путешественников называется, вот не знаю, как ударение правильно поставить, бедекер или бедекер. Хотелось бы знать, что это за слово, с какого языка, с французского, с немецкого. По-моему, это сеть путеводитель 19 века, типа того, что сейчас выполняет Томас Кук, да, вот знаменитое английское по происхождению туристическое агентство, которое стало выбирать собственные, то есть стало создавать собственные путеводители, и они какое-то время считались вот очень модными, очень объективными и так далее и тому подобное. Думаю, что перед нами пример того же самого, то есть в 19 веке существовали, безусловно, такого же рода издательские дома, которые писали соответствующие путеводители. Вот и все. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист, Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!